Чемпион. Через 3 года после свадьбы Светкины родители подарили молодоженам однокомнатную квартиру в новостройках Васильевского острова. Квартира была малюсенькая, к тому же в микрорайоне, постоянно продуваемом всеми балтийскими ветрами. Вовка был счастлив и сам себе завидовал. Он никогда еще не жил в отдельной квартире. Сколько себя помнил, в ванной в их огромной коммунальной квартире на улице Чайковского жильцы пользовались по графику, а по утрам в туалет выстраивалась очередь. Теперь Вовка имел возможность часами балдеть, лежа в собственной ванне, в хлопьях ароматной пены, а мог и засесть в туалете с книжкой. Светка, честно отмучившаяся целых 3 года в Вовкиной коммунальной квартире из-за того, что из комнаты было не выйти, не одевшись с ног до головы, теперь ходила по квартире в своих любимых неприличных одежках. Она изображала из себя то горничную в кружевном переднике, белых чулках и кружевной заколкой на голове, то роковую красавицу в черном корсете с черными же чулками. К последнему наряду Светка обязательно рисовала на лице черную мушку над верхней губой. В результате чего, после переезда в отдельную квартиру, молодожены занимались сексом практически круглосуточно. Светкины родители с нетерпением поджидали внуков. Вовкина мать, хоть бабушке еще совсем не торопилась, надеялась после Вовкиного отделения еще как-то устроить свою личную жизнь. К появлению возможных внуков относилась чрезвычайно положительно. Ей нравилась Светка. За годы совместного проживания в коммуналке мама с ней ни разу не поругалась и Вовке слова плохого про невестку не сказала. Они со Светкой как-то странно, несмотря на разницу в возрасте, подружились и частенько шушукались о своем, о женском. Вообще Светка нравилась всем Вовкиным знакомым. Арсен еще на свадьбе, увидев Светку в первый раз, аж присел, зачмокал по своему обыкновению губами и сказал: «Ай, Вовка, зачем это ты у меня девушку увел? Она же настоящая армянская мечта. Нет совести у человека. Ладно бы еще только на сестре моей жениться отказался. Так он под носом у меня такую красавицу прятал. Эх!» Светка при этих его словах покраснела, захихикала и спряталась за Вовку. Вовка показал Арсену кулак. «Что? Зачем ты мне кулак в морду тычешь?» — разволновался Арсен, мотая головой. «Ты мой друг и компаньон. Твоя жена как женщина для меня не существует никогда. Только как товарищ моего товарища». Всем своим видом он продемонстрировал оскорбленную невинность, даже встал в третью позицию и заложил руку за борт пиджака. «И вот это-то и обидно больше всего», — добавил он после минутной паузы, после чего заржал, согнувшись пополам. Бизнес у Вовки с Арсеном постепенно набирал силу. Они зарегистрировали транспортную компанию под нескромным названием «Трансканева», а армянские родственники понемногу выделяли для предприятия деньги. Конечно, не так много, как хотелось бы Арсену, но и не так мало, чтобы можно было на них обижаться. Со всеми вкладчиками Вовка заключал специальные договоры займа, а также договоры о выделении им доли акций в предприятии. Займы давались не под проценты, а под долю с прибыли предприятия. При этом доля выделялась не официально, а по внутренней договоренности. То есть налогами никакими не облагалось. Родственники важно читали бумаги, долго маялись, но потом все-таки подписывали со словами: «Мы и без бумаг разных помним, сколько вы с Арсеном нам должны. Бумаги-то все равно неофициальные. Деньги любят счет и порядок, а джентльменские соглашения лучше все-таки закреплять и джентльменской подписью. Это джентльменов дополнительно дисциплинирует», — аргументировал Вовка. С этим армянские родственники не спорили. Кроме поставленной уже на широкую ногу торговли кожаными, якобы итальянскими изделиями, которые они возили из Армении и Краснодара, Вовка с Арсеном купили несколько грузовых газелей и организовали грузоперевозки внутри города. Арсен занимался экспедицией грузов по стране и за рубежом, заключая договоры с владельцами больших грузовиков. Это приносило основные деньги. Грузовики выкупались водителями у разорившихся советских транспортных предприятий. Самые зажиточные даже закупали себе новые грузовики за рубежом. Владельцы грузовиков охотно имели дело с компанией «Трансканева», так как, во-первых, по прежней совместной работе многие из них хорошо знали Арсена и его отца, А во-вторых, что немаловажно, компания выполняла свои обязательства скрупулезно, ни на минуту не задерживая выплаты. Кроме того, компания «Трансконева» заботилась о своих подрядчиках и никогда не бросала их в беде. Однако главной мечтой Вовки с Арсеном по-прежнему оставалось создание собственного парка маршрутных такси и автобусов. Когда они начали потихоньку отдавать долги, армянские родственники и вовсе потянулись к комбинаторам со своими накоплениями. Даже скандал небольшой в семье случился, когда старые вкладчики отказались выделять долю новым и заявили, что прием в акционеры окончен, и они сами денег предприятию дадут столько, сколько надо. Арсен считал это все Вовкиной большой хитростью и радовался, что в свое время позвал Вовку в бизнес. Он очень гордился своим компаньоном и расхваливал его армянским родственникам. Надо сказать, что и сами армяне относились к Вовке доброжелательно, считая, что он привносит порядок и респектабельность в семейный бизнес. Доходы самих Вовки и Арсена были еще весьма скромными, так как основную прибыль предприятия Вовка после серьезного скандала с Арсеном направлял на расчеты с вкладчиками, считая, что долги долгам рознь. Арсен был против, даже пытался с Вовкой драться. Его горячее сердце требовало срочной красивой жизни, однако Вовка его переубедил. «Одно дело, когда ты должен родственникам, а другое, когда ты должен банку. С банком как-то попроще, а родственники, особенно такие, как у Арсена, и по башке надавать, если что не так, запросто могут». «Ничего, скоро и банки к ним побегут со своими кредитами, как миленькие. Куда денутся?» «Стоит только Трансконеве обрасти какой-нибудь недвижимостью? Ведь Вовка уже вел переговоры о выкупе автотранспортного предприятия у бывшего оборонного завода. Завод херел без заказов и постепенно распродавал непрофильную собственность. Главный инженер завода тоже в свое время небезуспешно греб на каноэ и дружил с Вовкиным тренером Михалычем. Такое знакомство было очень полезным, ведь купля-продажа... Ясное дело, производилось в двух частях – в белую и черную. Черная переводилась на определенные счета за рубежом, а белая оплачивалась по минимуму на расчетный счет завода. Минимум определялся через остаточную балансовую стоимость. Иди, попробуй, подкопайся до такой сделки. Естественно, что руководство завода по этой схеме не могло распродавать недвижимость посторонним. Только родным и доверенным людям. Вот тут, как нельзя кстати, и пригодились самые разные школьные друзья и товарищи по спорту. Михалыч, знамо дело, подобных денег не имел, но знал, что Вовка Чернышов закрутил автотранспортный бизнес и не с кем-нибудь, а с лицами армянской национальности. А эти лица, по советскому разумению, всегда отличались от лиц русских не только внушительными носами, но и некоторой зажиточностью. К продаже предлагалось автотранспортное предприятие завода, находящееся на отдельной территории в московском районе города. Там была и ремонтная зона, и административно-бытовой корпус, и автомойка, и большие парковочные площади. Короче, все, что было так необходимо Вовке и Арсену, которые тратили изрядные деньги на аренду части промплощадки на окраине города. Сумма, идущая за рубеж, уже была выторгована у руководства завода и оговорена с родственниками Арсена. Сумма, идущая на расчетный счет завода, была собрана на счетах их родного предприятия. Осталось проработать детали сделки. На это у Вовки ушло довольно много времени, ведь обе стороны, несмотря на знакомство и положительные рекомендации, чрезвычайно боялись, что их обманут, кинут и убегут с деньгами. Больше всех волновался Арсен. «Вова, дорогой мой друг, давай позовем уважаемых людей с пистолетами», — конючил он, мешая Вовке сосредоточиться. «С нашей заначки все оплатим, а? Родственники говорят, что без людей никак нельзя, ведь кинуть могут нас, почем зря». Однако Вовка все пытался придумать, как обеспечить сделку, не прибегая к помощи посторонних, пусть хоть бы трижды уважаемых людей. Особенно с пистолетами. Уж если кинут, то никакие люди с пистолетами не помогут. Пожмут своими плечищами да сморщат морды квадратные, а от чужих отбитых печени и почек Вовке с Арсеном легче не станет. Ясное дело, что подобные сделки при купле-продаже квартир уже вовсю обеспечивались риэлторами с помощью банковских ячеек. Конечно, проблема состояла в том, что в банковскую ячейку международный перевод не положишь, а рисковать с наличными руководство завода категорически не хотело. Уж слишком сумма была большая. За такую сумму по дороге из этой самой ячейки запросто башку оторвать могут. И Вовка придумал. В ячейку, кроме официального договора, положили и договор настоящий, оформленный по всем правилам, с указанием полной суммы сделки и реквизитов для зарубежного перевода. В случае чего обнародование такого договора сулило руководству завода немалые проблемы. Наконец, сделка состоялась, и стороны с облегчением разошлись в разные стороны. Покупку праздновали широко, как это было принято в семействе Арсена. Вовке на радостях подарили автомобиль марки BMW. Конечно, не новый, подержанный, но с небольшим пробегом. Машину, к обоюдной радости, выкупили у Вазгена, который приходился Арсену дядей. «Машина, Вовка, считай, почти новая, можно сказать, из-под деда», торжественно сказал Арсен, вручая Вовке ключи. «С нашей сэкономленной заначки куплено. И еще куча денег там осталось». Вовка от счастья чуть не помер. Вот теперь еще и машина у него есть, и не какая-нибудь, а самая настоящая иномарка. Да еще какая. А еще Сусанна наша выходит замуж. Всех на свадьбу приглашаем. Лицо Арсена просто светилось от радости. Да ну! Вовка был рад за друга и за его сестру Сусанну. Сусанна была действительно очень красивой девушкой, но воспитанной в определенном национальном стиле, и Вовка очень беспокоился, что достойного ей жениха семья просто никогда не подберет. «Кто жених? Ереванский армянин или американский?» — поинтересовался Вовка. По его разумению, Сусанну должны были отдать замуж исключительно за армянина, причем непременно за очень богатого армянина. «Ха!» «Питерский, русский», — выложил Арсен диковинную новость, — «по фамилии Иванов». Вовка аж рот открыл. «Подпольный миллионер корейка?» «Сам ты корейка, он программист, зажиточный». «А, это сейчас модно», — согласился Вовка. «А насколько зажиточный?» «Почти как ты», — рассмеялся Арсен. «Квартира, машина, работа высокооплачиваемая. Он в хорошем месте начальником отдела работает, плюс своя фирма у него имеется. Халтуры там разные. Круть, верть и все такое прочее. Он и компьютерами приторговывает». «Понятно, но для такой девушки, как Сусанна, этого ж наверняка мало». «А родственники на что?» — удивился Арсен. «Будем человеку помогать, продвигать всячески». «Сусанна беременна, что ли?» — поинтересовался Вовка. «С чего это?» — не понял Арсен. «То будто не знаешь. Русские парни женятся только в том случае, когда девчонка уже беременна. Ну или когда...» как нас со Светкой, родители застукают. «Это русские парни так на русских девушках женятся, а на армянских девушках они женятся, только если ее родственники не возражают. Причем убедительно не возражают». «То есть родственники не возражали?» «Еще бы возражать. Сусанна как чего себе в башку вобьет, сильно не повозражаешь. Ей ведь вынь да положь этого Иванова. Люблю, говорит, не могу, и замуж за него хочу. Он, видите ли, и обаятельный, и привлекательный, и умный, и сексуальный. Я, как это сексуальный услышал, так озверел совсем и сразу возражать перестал». «То есть ты пошел к Иванову и сказал, что родственники не возражают?» «Ну да». «Дядя Ким пошел, дядя Самсон пошел, дядя Вазген пошел, и брат мой двоюродный Юра Саркисян тоже пошел. Все пошли». «А он в окно не выпрыгнул?» «Что ты?» — обрадовался, да еще как. «Через месяц свадьба во дворце бракосочетания. Вот. Сусанна уже платье шьет. Знаешь, как у прекрасной принцессы из кино. С юбкой такой вот пышной». Арсен показал руками пышность юбки. Вовка присвистнул. «Как в фильме «Золушка». Ну, на балу когда. Встаньте, дети, встаньте в круг. Помнишь?» «Конечно. Хорошее кино. Так Сусанне надо, как в том кино, и корону маленькую». Вовка представил Сусанну в пышном платье и с короной на голове. Картина получилась впечатляющая. «Диадема, Вова, эта штуковина называется. Нам такую к свадьбе дядя Гарик обещал самолично изготовить». «Так Сусанна теперь Иванова будет?» «С чего это?» «Ай, ну по мужу, как положено. «Это, Вова, у вас так положено. А у нас пока муж для женщины столько же хорошего не сделает, как ее папа, дорогой и любимый. Она его фамилию ни за что не возьмет. Так что Сусанна пока в нашей фамилии останется. Мурадян». Вовка удивился. «Вот оно как оказывается. Вот вам и патриархат». «Что ж, вполне логично. Вот только Светка ведь не задумывалась, его фамилию взяла, и теперь Чернышова ходит. А он для нее совсем ничего-то путного и не сделал. Наоборот, ее родители им вовсю помогают. Вон, квартиру подарили. Да еще все время в гости с полными сумками продуктов приезжают». «Конечно. И он, Вовка Чернышов, все выходные на даче вместе с тестем пашет как трактор. Но это же такая малость. По сравнению с ежедневными тренировками, чисто баловство, легкая физкультурка». Ему сразу захотелось сделать Светке что-нибудь хорошее, и он решил с первых же денежных поступлений купить Светке шубу. Ведь у него теперь даже машина имеется, а жена до сих пор без шубы. И маме захотелось сделать что-нибудь приятное. Мама же тоже Чернышова, и о ней вообще никто никогда не заботился. Ни папа ее рано умерший, ни муж бывший, бросивший ее одну с ребенком. Так он и решил, что теперь будет в первую очередь думать о жене и маме. Все-таки, да чего же приятно о ком-то заботиться? Хорошо б еще, чтобы и Арсен остепенился, а то все гулянки какие-то, девушки каждый раз новые. И пить Арсен стал уж больно много. Вовка искренне переживал за друга. Сам он считал себя самым счастливым человеком в мире и хотел, чтобы и Арсен получил свой кусок счастья. А то даже не знает, как это здорово быть женатым. «Слушай, Арсен, Сусанна выходит замуж, это очень хорошо, я рад. А вот ты, почему жениться не собираешься? Девчонок меняешь все время?» «Я свою еще не нашел. Ты же Светочку у меня увел, а других подходящих я не вижу. Арсен, я серьезно, женатым быть очень даже неплохо. Скорее, очень даже хорошо». «Завидую тебе. Я вот тоже, как только ее найду, сразу женюсь, не раздумывая». «Кого найдешь?» «О, помнишь ту в автобусе с синими глазами? А, никак из головы не идет. Ты офигел, это когда было? Я и забыл даже». «А я не забыл». «Да ты ее не узнаешь ни за что. Это во-первых, она же может оказаться круглой дурой, это во-вторых, и у нее могут быть короткие ноги, это в-третьих». Вовка сделал ноги иксом, присел и пошел вокруг Арсена, изображая бедную коротконожку. Арсен заржал и попытался дать Вовке пинка. На свадьбе Сусанны с зажиточным программистом Ивановым дым стоял коромыслом. Все армянские родственники мужского пола наперебой ухлёстывали за Светкой. Она, безусловно, была эталоном красоты для настоящего знойного мужчины. Миниатюрная, складная, с яркими белыми волосами, да еще короткое черное платьице с голой спиной и огромные каблуки. Единственное, что могло бы не понравиться патриархально воспитанному мужчине, так это то, что Светка курила одну сигарету за другой, пила водку и громко хохотала заливистым смехом с легкой хрипотцой. Хотя последнее, наверное, тоже все-таки относилось к ее достоинствам. Это Вовка не любил, когда она громко заливалась этим хриплым хохотом при посторонних. «Дома, пожалуйста». Сколько угодно, хохочи себе на здоровье, а на людях надо все-таки вести себя поскромнее. Ведь у Вовки, у самого от этого ее хохота, мурашки по спине бежали, а тут мужчины, знойные кругом. Жених Сусанны, Сергей Петрович Иванов, Вовке очень понравился. Обаятельный, общительный и очень даже симпатичный, хотя и постарше Вовки с Арсеном лет на 10. Жених, несмотря на собственную свадьбу, тоже своим вниманием Светку не обошел. «Ну, так у чемпиона Вовки Чернышовой должна быть самая красивая жена, а как же иначе?» Кроме того, Вовка в своей жене был абсолютно уверен, ни минуты не нервничал, а просто гордился ее красотой, тем более, что она ни с кем из мужчин не танцевала, только с Вовкой. К концу мероприятия жених изрядно нагрузился, болтал, что попало, и Вовка увидел на лице Сусанны некоторую растерянность. «Ничего», — злорадно подумал он, — «родственники помогут, быстро разъяснят ему, что к чему. Хотя, супротив нашего русского зеленого змея, родственники, скорее всего, бессильны, даже армянские».